«Ну что ты будешь делать?» — вскрикнул Лавр Наркис, щелкнув пальцами. «Забыл и все тут. Ничего, вспомню, успеется. Я тут прямо с ног сбился. А про вас, значит, так. Дорогие гости из Хобитании к нам редко жалуют. Устроим, как не устроить. Правда, сегодня все забито. Местечка свободного нет, яблоку негде упасть. У ворот не в проворот, как говорят у нас в Пригорье. «Эй, Ноб!» — заорал он. «Ах ты, телепень шерстолапый! Ноб! Иду, хозяин, здесь я!» Шустрый, круглолицый хоббит выскочил из какой-то двери. Завидев сородичей, он так и разинул рот. «А где Боб?» — крикнул трактирщик. «Ах, не знаешь, так найди, ноги в руки! Не мне за вами следить, у меня глаз на затылке нет. Скажи Бобу, во дворе 5 штук пони, пусть устраивает, как знает». Ноб ухмыльнулся, подмигнул и убежал. «Да, так значит, о чем я?» — спохватился хозяин и хлопнул себя по лбу. Как говорится, память дырявая, заштопать некогда, и вечерочек еще тот выдался, ни вздохнуть, ни охнуть, голова кругом идет. Тут прошлой ночью странная компания с юга подвалила неторным путем, потом гномы с востока, ясное дело, на запад, а теперь вы, кабы вы не хоббиты, так и делать бы нечего, нет мест хоть режьте, а нет. Ну, а раз уж вы хоббиты, то я вам прямо скажу, есть для вас места, еще когда трактир строили, нарочно отвели... В северном флигельке комнатку другую, вдруг хоббиты приедут, там, конечно, пониже, чем тут, и все, как вы любите, окна круглые, потолки низкие, ужин вам это само собой, еще бы это сейчас, пойдемте. Он провел их покатым коридором и распахнул дверь. «Ай да комнатушка», — сказал он, — «как подойдет? Ну, я побежал, простите, слова сказать некогда. Две руки, две ноги, тут бы и 6 не хватило. Звоните, Ноб все сделает, все принесет, а не услышит телепень этакий, звоните, топайте и кричите». Наконец он в самом деле убежал и дал им передохнуть. Хлопот у него, видно, и правда было поверх головы, но болтать он наловчился на ходу. Они осмотрелись. Небольшая комнатка выглядела очень уютно. В камине пылал яркий огонь, перед камином стояли низкие кресла. Круглый стол был накрыт свежей скатертью, на столе колокольчик. Звонить, однако, не пришлось, Ноб явился сам. В одной руке подсвечник, в другой поднос, уставленный тарелками. Ужин был подан в мгновение ока. Горячий бульон, заливное мясо, ежевичный джем. Свежевыпеченный хлеб, вдоволь масла и полголовы сыру. Словом, не хуже, чем в Хоббитании. Даже Сэм перестал недоверчиво поглядывать по сторонам. Он, впрочем, перестал еще, когда принесли свежайшее пиво. Подоспел хозяин, погулял вокруг стола и с извинениями откланялся. — Вот поужинаете, захочется вам общество, — сказал он в дверях. — А может, и не захочется, может, сразу в постель. Доброй ночи, спокойного сна, но если захочется, приходите в залу, все вам будут очень рады. Как же, гости из Хоббитании, да еще наверняка с новостями. Может, порасскажете, может, споете, все хорошо. Словом, захотите, придете, не захотите, как хотите, будет какая надобность, звоните в колокольчик. За час с небольшим хоббиты наелись, напились и приободрились. Фродо с Пином, а заодно уж и Сэм, решили пойти народ поглядеть и себя показать. Мэри сказал, что он им не компания. Залы, дескать, в трактирах одинаковые. Дым, шум и гам. Посижу лучше спокойно у огонька, потом, может, выйду прогуляться. Только вы там языки-то не распускайте. Помните, что мы тайные беглецы, а Хоббитания рядом. Нас любая собака учует, если обнюхает. — Ладно, ладно, — сказал Пин. Ты сам-то не потеряйся и учти, что снаружи хорошо, а внутри лучше. В зале собрался самый разный и самый пестрый народ. Фродо разглядел их, когда глаза его привыкли к тамошнему свету, чтобы не сказать полутьме. Красноватые отблески сеял огромный камин, а 3 многосвечных светильника тонули в табачном дыму. Лавр Наркис, стоя у огня, разговаривал одновременно с 2 гномами и 3 людьми странного вида. На скамьях сидели вперемешку пригоряне, местные хоббиты, гномы и еще всякие, в дыму не разобрать. При виде хоббитанских хоббитов пригоряне захлопали в ладоши и радостно загомонили. Чужаки, особенно те с неторного пути, оглядели их с головы до ног. Хозяину не терпелось представить пригорянам новоприбывших гостей, а тех этим так не терпелось, что хоббитов просто огорошил перечень имен. У пригорян фамилии все больше растительные — Тростняк, Верескор, Чертополокс, Осинник и тому подобные. Здешние хоббиты не отставали. Самое частое имя у них было Стародуб. Норкинсы, Запискунсы, Прорытвинсы, Длинноноги, наверняка не без родни в Хобитании, оказались и настоящие накрученцы. Они живо смекнули, что Фродо не иначе, как их новоявленный дядюшка. Дружелюбие здешних хоббитов мешалось с любопытством, и вскоре Фродо понял, что без объяснений не обойдешься. Он сказал, что интересуется историей и географией. Все закивали, хотя слова были диковинные. Что собирается писать книгу? Изумленное молчание было ему ответом. Что он и его друзья собирают сведения о хоббитах, живущих за пределами Хобитании, особенно о восточных хоббитах. Все наперебой загалдели. Если бы Фродо в самом деле собрался писать книгу, и если бы у него была сотня ушей, он бы за несколько минут набрал материалу на десяток глав. Мало того, ему посоветовали обратиться к таким-то и таким-то, начиная хоть бы с того же Наркиса. Потом стало ясно, что сию минуту Фродо ничего писать не будет. Тогда хоббиты снова принялись выспрашивать о хоббитанских делах. Фродо, как всегда, цедил слова в час по чайной ложке и скоро оказался в одиночестве. Сидел в уголочке, смотрел да слушал. Люди и гномы обсуждали события на Востоке и обменивались новостями, в общем-то, всем известными. Там, откуда пришли люди с Ниторного, земля горела у них под ногами, и они искали новых мест. Пригоряне сочувствовали, но, видно, надеялись, что их эти поиски обойдут стороной. Один из пришельцев, косоглазый и уродливый, предсказал в ближайшем будущем нашествие с юго-востока. И место им лучше пусть приготовят заранее, а то они его сами найдут. Жить-то надо, и не только некоторым. Сказано это было нарочито громко, и местные обменялись тревожными взглядами. Хоббиты разговаривали в стороне. Людские заботы их не слишком тревожили. Норы или даже домики хоббитов большому народу ни к чему. Все сгрудились вокруг Сэма и Пина. А те разливались соловьем, особенно Пин. За каждой его фразой следовал взрыв хохота. Последняя, самая смешная новость была про то, как в Землеройске рухнула крыша ратушной норы, и не кто-нибудь, а сам голова Вилтополап еле успел выскочить с головы до ног, обсыпанной звездкой, что твой пончик с сахарной пудрой. Смех смехом, а некоторые вопросы Фродо очень не понравились. Один из здешних хоббитов, например, раз-другой-третий, побывавший в Хобитании, так-таки полюбопытствовал, где это там живут накрученцы и с кем они в родне. Вдруг Фродо заметил, что даже по здешним местам странный суровый человек с обветренным лицом, сидя в полумраке у стены за кружкой пива, внимательно прислушивается к беззаботной болтовне хоббитов. Он курил длинную трубку, устало вытянув под столиком ноги в охотничьих сапогах, видавших виды и обляпанных грязью. Старый пятнистый темно-зеленый плащ он не снял и, несмотря на духоту, даже не откинул капюшон. Из-под капюшона глаза его жестко поблескивали, и видно было, что глядит он на хоббитов. — Это кто? — спросил Фродо, улучив случай перешепнуться с хозяином. Представлен, кажется, не был. «Этот-то?» — шепотом же отвечал хозяин, скосив глаз и не поворачивая головы. «Да как вам сказать, непонятный народ шляются туда-сюда, мы их для смеху следопытами прозвали. Он и слова-то редко обронит, но вообще ему есть о чем порассказать. Пропадет на месяц, если не на год, а потом на тебе тут как тут сидит, пиво пьет. Прошлой весной он частенько здесь бывал, потом пропал и вот опять объявился. Не знаю, как его на самом деле зовут, а у нас-то называют бродяжником. Странно, однако же, что вы про него спросили. Но тут Лавра позвали, где-то кончилось пиво, и последние его слова остались без объяснений. Фродо заметил, что бродяжник смотрит прямо на него, будто догадался, что о нем была речь. Потом он кивнул и сделал знак рукой, приглашая Фродо к себе. Фродо подошел, и бродяжник откинул капюшон. Густые черные волосы его уже пробила седина, на длинном скуластом лице сурово светились серые глаза. — Меня зовут бродяжником, — негромко сказал он. — А вы, кажется, господин Накрученс, если Лавр не перепутал. — Он не перепутал, — сухо ответил Фродо. Что-то чересчур пристально его разглядывали. — Разумеется, нет. — Так вот, сударь мой Накрученс, — сказал бродяжник. — Я бы на вашем месте слегка урезонил своих молодых людей. Погреться, выпить, закусить, поболтать — это все, конечно, прекрасно, но здесь вам не хобитание. Мало ли кто слушает их болтовню. — Не мое дело, разумеется, — прибавил он, улыбнувшись углом рта и не спуская глаз с Фродо. — Но в пригорье, знаете, нынче бывает самый разный народ.